Глава 21. «Ты переместилась в другое место, да?» — спросила мама, внимательно вглядываясь мне в лицо. Я вздрогнула. «Она что, все знает? Как такое может быть?» «Меня перенесло в другой мир», — осторожно ответила я. Мама выглядела удивленной, но не шокированной. «Я так боялась, что это когда-нибудь случится», — она грустно улыбнулась. «Я не понимаю, откуда ты знала? Почему ничего не рассказала мне?» «Твой отец, он из другого мира». Я подалась вперед от нетерпения. «Расскажи мне больше, я хочу знать все. Мама согласно кивнула. Наша первая встреча была словно сцена из фильма. В тот день, 20 лет назад, мне пришлось задержаться на работе, и я спешила домой по темной улице. В том месте одинокой девушке в такое время было опасно ходить. Он словно вырос в шаге от меня, без звука, без предупреждения, в забавных штанах и рубашке с кружевным воротом и рукавами. Я тогда очень напугалась. «Могу себе представить», — пробормотала я. Но он вскинул руки, демонстрируя, что не несет угрозы. Улыбнулся самой обаятельной улыбкой из всех, которые я когда-либо видела, и заявил, что из другого мира. «Ты сразу поверила?» «Конечно, нет. Думала, разыгрывает меня. Но он мне так понравился, что я подыграла ему. Так мы и познакомились». Мама ненадолго замолчала. На ее губах замерла легкая улыбка. Она провалилась в воспоминания. «Что было потом?» Мои пальцы мягко коснулись ее руки, возвращая в реальность. «Начался бурный роман. Мы виделись нечасто, всего раз в неделю. Но зато каким был этот день. Мы гуляли по набережной Барселоны, пили кофе в Праге, терялись в узких улочках Флоренции. Почему отец не задерживался на подольше? Однажды он остался на выходные, а потом случилось непредвиденное. Тот дар, который помогал ему перемещаться, перестал отзываться. Он не пропал полностью, просто уснул глубоко внутри. Это случилось из-за того, что в нашем мире нет магии, и связь между носителем и даром ослабла». Я нахмурилась. А вот это были неожиданные новости. И как он вышел из ситуации? Выхода было два. Так он говорил. Или подвергнуть жизнь смертельной опасности, тогда бы дар сам активировался, пытаясь спасти своего хозяина. Я кивнула, моментально воспроизводя в памяти события из своей жизни. Мой дар, даже ограниченный клеймом, смог меня перенести. «Или найти место силы», — продолжила мама. «Место силы?» «Да, это такие места, которые наполнены особой энергией. В них человек чувствует глубокую связь с миром и с самим собой. Дар снова оживает там». «Вы нашли такое?» «Нашли, в Карелии. Оттуда он смог вернуться к себе и больше никогда не задерживался у нас дольше, чем на сутки. А потом я забеременела тобой, и наши путешествия закончились. Он боялся, что перемещения могут навредить ребенку. Его появления становились все реже, пока он не перестал приходить вовсе. «Вот урод!» — не удержалась я. Тогда я тоже проклинала его, начала выпивать, хотя с самого начала знала, что для него не было ничего дороже путешествий по мирам. Он был одержим ими, хотел повидать их все. Каждый неизведанный манил его. Постоянное движение сквозь пространство стало для него сродни наркотику, и ни я, ни новорожденная дочь не заставили его поменять свои приоритеты. Это он поставил на мне клеймо? Да, ему даже не хватило смелости взглянуть мне в глаза. Он лишь оставил записку на кухонном столе. Мама поднялась и скрылась в комнате, но уже через минуту вернулась с клочком бумаги. Я развернула его и пробежала глазами по тексту. «Я все еще люблю вас, доченькой». Поставил ей знак на плече, чтобы магия не активировалась и не напугала ее. Так будет лучше для всех нас. «Мам, а каким он был мой отец?» — негромко спросила я, все еще теребя огрызок листа. «Высокий, широкоплечий красавец с черными кудрявыми волосами». «А как его звали?» «Пауль». «Пауль, Пауль, Пауль», — завертелось в моей голове. «Где-то совсем недавно я слышала это имя». «Точно! Ректор Тониус упоминал его. Так звали его друга, того, что оживлял картины и, кажется, умер. Он не говорил, из какого он мира? Мама ненадолго задумалась. «Мир не припомню, но он не раз рассказывал о своем родном городе, о Бородоне». По телу пробежали тысячи нехороших мурашек. У меня появилась кое-какая догадка, но нужны были доказательства. «Доченька, теперь твоя очередь все мне рассказать. Где ты оказалась и почему?» — спросила мама, прерывая мои размышления. Я принялась рассказывать. Все как есть. С самого начала. С нападения хулиганов на улице. Рассказала про удивительный мир, где есть магия. Про академию, про свою работу и новых друзей. Упомянула я и Арчи, парня, который занимал не последнее место в моем сердце. Мама слушала, лишь изредка вздыхая и качая головой. «Сколько же всего выпало на твою долю?» — грустно заключила она, когда я закончила. «Да, немало. Но ты все равно хочешь вернуться? Ты нашла там себя?» Мои щеки моментально вспыхнули, и я затараторила. «Мам, если ты против, я останусь тут с тобой. Я не брошу тебя, как отец. Забуду о магии и обо всем, что со мной случилось». «Не стоит». Она оборвала меня. «Когда ты бесследно исчезла, я очень многое переосмыслила в своей жизни. Поняла, что для меня самое главное — это ты и твое счастье. Я знаю, что была ужасной матерью, и не хочу лишать тебя чего-то важного снова. Возвращайся в новый мир, поступай в академию, начни встречаться с Арчи. Ты этого заслужила, доченька». «А как же ты?» «У меня все хорошо. Я наконец-то бросила пить, устроилась на новую работу и даже начала кое с кем встречаться, с достойным мужчиной», — быстро добавила она, видя мои испуганные глаза. «К тому же со своим даром ты сможешь навещать меня хоть каждые выходные». «Ты правда не будешь против?» «Правда», — сказала она и заключила в крепкие объятия. Мы доели остывшую лазанью, заварили себе душистого чая и еще очень долго болтали. «Мне пора», — сказала я, когда часы перевалили за полночь. «Удачи, доченька», — пожелала мне мама на прощание. В ее глазах стояли слезы. Обратный переход было боязненно делать, но в этот раз все прошло не так плохо. Я набрала в грудь побольше воздуха и постаралась не паниковать, просто ждала, пока магия не выкинула меня в мою комнатушку в подвале. Я быстро выполнила привычную вечернюю рутину и отправилась спать. Завтра меня ждал не менее насыщенный день. Нужно было отыскать дневник ректора и получить ответы на накопившиеся вопросы. Проснулась я поздно. Вчерашние тренировки с перемещением забрали у меня немало сил. Потребовалось целых 10 часов сна, чтобы полностью восстановиться и почувствовать себя бодрой. Я перекусила в столовой в гордом одиночестве, не забыв прихватить оттуда еды для Рейна. Его самого в убежище опять не оказалось, поэтому я привычно оставила нехитрый завтрак на столе. Я была на пути к себе, когда до меня донеслось гулкое эхо шагов по каменному коридору. Идущих было двое. Застыла, прислушиваясь. Может, Ханна и Рейн? Ведь одни шаги твердые и громкие явно принадлежали мужчине, а другие — с цоканьем набоек, женщине. Не похоже на друзей. Ханна не носила каблуков и ступала мягче, да и принц ходил иначе. Легче, изящнее. Опять Елена с каким-нибудь студентом-почитателем, от которого мне не стоит ждать ничего хорошего, пронеслось в голове. И я не ошиблась. Почти. Блондинка действительно скоро показалась вдали, а рядом с ней, плечом к плечу, шел незнакомый статный мужчина в возрасте. Я остановилась, дожидаясь их. Явно же по мою душу пришли. Бежать и прятаться смысла не было, да и признаться не хотелось. Сейчас, когда я освоила свой уникальный дар, я чувствовала себя гораздо смелее. Поэтому я лишь привалилась плечом к стене и скрестила руки на груди, рассматривая незнакомца. Он был дорого одет и красив, с утонченными чертами лица. Вот только взгляд его был слишком холодным, а легкая улыбка — слишком хищной. «Это она», — заявила Елена, указывая на меня пальцем, когда расстояние между нами сократилось метров до 5. Незнакомец окинул меня презрительным взглядом и остановился в паре шагов от меня. Его близость давлела, и я инстинктивно отшатнулась назад. Глаза мужчины сощурились, довольные моей реакцией. Я стиснула зубы и вскинула подбородок. «Вы ко мне?» «К тебе, если ты местная уборщица Мари», — я хмыкнула. «Она самая». Незнакомец резко повернулся к Элене. «Спасибо, что проводила», — бросил он. «А теперь оставь нас». Это была даже не просьба, скорее приказ. Лицо блондинки дернулось в недовольной гримасе. Она явно рассчитывала присутствовать при дальнейшем разговоре, но тяжелый взгляд заставил ее развернуться и уйти, недовольно цокая каблуками. «Вы не представились», — дерзко заявила я, когда звук шагов утих. «Здесь есть более укромное место, где мы можем поговорить?» Мужчина окинул меня взглядом, в котором плескалось пренебрежение. Я постаралась ему соответствовать, добавив в голос ледяных ноток. «Нет, говорите здесь. Кто вы и что вам надо? Да побыстрее, у меня дела». «Что ж», — не стал спорить он, — «здесь так здесь. Я отец Арчибальда». Признаясь честно, удержать спокойное лицо у меня не вышло. На нем отразилось то удивление, что я в тот момент испытала. «Папа Арчи? Но зачем он здесь?» Только сейчас, когда он назвался, я заметила легкое семейное сходство. У этого человека были такие же темные, почти черные глаза, как и у сына. «У тебя симпатичная мордашка, Мари», — ехидно продолжил он. От этих слов меня передёрнуло. «Я могу понять, почему Арчи увлекся тобой, но его судьба давно предрешена, и ему явно не пара безродная уборщица». Я криво улыбнулась. «Ваш сын — взрослый мальчик. Он сам способен решить, кто ему пара, а кто нет». «А он и решил. Я здесь по его воле. Таких недолгих связей у него было уже с десяток, только за последние пару лет. Поэтому вот, возьми». Из внутреннего кармана плаща он достал мешочек, перевязанный бечевкой, и протянул мне. «Здесь 50 золотых. Это за то, что согрела постель моему сыну. Для такой, как ты, огромные деньги. Радуйся. И больше не приближайся к нему». Каждое слово било, как новый удар. Арчи что, все рассказал отцу? О той ночи? О нашей связи? И отправил его ко мне, чтобы тот откупился? Конечно, деньги я не взяла. Просто стояла и смотрела в одну точку. Тело снова сковало льдом. Внутри все сжалось от обиды и боли. «Надеюсь, ты меня поняла», — продолжил мужчина и бросил мешок к моим ногам. Словно кость собаки. Монеты громко звякнули, ударяясь о каменный пол. В этот момент я почувствовала себя бесконечно ничтожной и униженной. Отец Арчи самодовольно усмехнулся и, резко развернувшись на пятках, поспешил к выходу. «Не верю», — стучало в висках. «Я должна услышать это от него самого. Пусть скажет мне это, глядя прямо в глаза». Мешок с деньгами я все же решила подобрать с пола. Подняла двумя пальцами, как нечто мерзкое, и бросила его в свою комнатушку на стол. «Отдам деньги Лиде, ей они пригодятся, а мне не хотелось брать из них ни медяшки». Я с трудом дождалась окончания лекций и бросилась искать Арчи, но в апартаментах его не было, не было и в столовой. Нервно отстукивая пальцами по столу, я дождалась, пока туда явится его компания. Но его среди друзей не оказалось. Елена, заметив мой понурый вид, усмехнулась. На ее лице ярко отразилась радость победы. «Дорни!» — еще через час мне удалось перехватить рыжего, когда тот был один. «Где Арчи?» — грозно спросила я. Парень бросил на меня удивленный взгляд и нехотя ответил. «Уехал куда-то вчера». «Куда?» Елена сказала, что отдыхать на несколько дней, сменить обстановку. «Понятно». К горлу подкатил ком. «Неужели Арчи настолько трус, что сбежал, лишь бы не видеть меня, не встречаться лично, передал через отца деньги?» Ничего более унизительного со мной еще не случалось. Почти час я просидела в саду на лавочке, одной из тех, что была скрыта в кустах от любопытствующих глаз. Там я дала волю слезам и хорошенько оплакала свою первую неудачную влюбленность. Ветер, пронизывающий до костей, не позволил мне горевать дольше. Я вернулась в подвал и принялась за свою привычную работу. Все-таки физический труд — лучшая терапия. Он приглушал гнетущие мысли. Каждый взмах швабры становился символом избавления от переживаний. Как одержимая, я мыла, скребла, терла, пока два очередных помещения с хламом не засияли чистотой и свежестью. Руки работали механически, а с каждым чистым участком на душе становилось светлее. Закончив, я отнесла инвентарь на место, устало сполоснула лицо холодной водой и вернулась к тому, что планировала сделать еще с самого утра.